Одесский газетчик был мне понятен и близок, я чувствовал его как себя, и однажды у меня мелькнула мысль перенести этот жизненный театр на эстраду. Так родился необычный номер, который у одесситов имел шумный успех. Мой молодой газетчик был так нетерпелив и так сам наслаждался этим вечно меняющимся миром, битком набитым новостями и событиями, что невольно начинал пританцовывать и распевать свои новости. Так органично в номер входили куплеты. В них рассказывалось о тех же городских событиях, о которых в данный момент судачили на всех улицах, а также и о мировых катаклизмах, мимо которых одесситы не могли пройти равнодушно. Помните, у Аверченко один одессит говорит другому, крутя пуговицу на его пиджаке: «Франция еще будет меня помнить». Когда я начал выступать с этим номером, имя одесского налетчика Мишки Япончика приводило всех в трепет, и я пел про старушку, ограбленную и обесчещенной бандитами на Дерибасовской. Ну а налеты стали все заметней. На Дерибасовской так примерно в 6 у неизвестной бабушки столетней двое бандитов утащили честь. Москва живет московскими новостями и событиями всего мира, поэтому газетчик, выскакивающий на подмостки Эрмитажа, был начинен информацией глобального содержания. Он как тумба был весь увешан и обклеен плакатами и рекламами, заголовками иностранных газет, а на груди его красовался символ вранья «огромная утка». В то время про советскую Россию распространялось множество нелепейших небылиц. Так что темы куплетов было сыскать нетрудно, стоило только развернуть газету. Каждый вечер куплеты менялись, и тут же в самом прямом смысле осуществлялся боевой лозунг эстрады: «Утром в газете, вечером в куплете». К моему приходу в Эрмитаж несколько авторов, и в том числе мой друг, незабвенный Николай Эрдман, уже ожидали меня с готовыми куплетами. Я вклеивал их в газету, которую обычно как рекламу держал в руках, и поэтому мог не ограничивать себя количеством новостей. Учить их наизусть было не надо. Между куплетами я лихо отплясывал, стараясь и в танец вложить настроение куплетного сообщения. И в Москве номер имел оглушительный успех. Собственно, с этого номера некоторые зрители старшего поколения, может быть, и помнят меня как артиста. Стиль живых газет оказался очень созвучным настроением времени, стремительности его темпов, задору его энтузиазма. И подобные номера все чаще и чаще стали появляться на эстрадах. Постепенно они трансформировались, росло количество участников, менялся стиль исполнения, куплеты заменялись коллективной декламацией, а танцы — ритмическими движениями спортивного характера. Вскоре появилась и своя униформа — синие рубахи, заправленные в комбинезоны. И название «синяя блуза» закрепилось за новым эстрадным жанром. Обрастая традициями и штампами, этот жанр просуществовал на эстраде довольно долго. Это было начало НЭПа. Одна за другой стали появляться антрепризы. В Славянском базаре открылся театр оперетты. А так как я еще в Эрмитаже вместе с замечательной опереточной актрисой Казимирой Неверовской исполнял дуэт из оперетт, то нас пригласили в этот театр. Здесь были все особенности опереточного стиля. Ни о каких реформах в поисках нового не могло быть и речи. Да, наверное, и в голову никому не приходило, что оперетта заштамповалась, и ее надо реформировать.